Я подъехал к пушкам и увидел, что не только в передних окопах, но и во вторых и в третьих не оказалось пехоты, кроме нескольких ротмистров. Я принужден был спешить 4 конные роты и заставить стеречь пушки, ибо на пехоту не было никакой надежды. Король помрачнел. «Если бы не ты, пан гетман, я подумал, что мне рассказывает изменник. Но почему это так? Наверное, московский князь запугал своих воинов, и они предпочитают умереть от руки врага в пылу боя, нежели от руки палача. Я хотел бы, ваше величество, чтобы и вы так запугали своих воинов», — печально сказал гетман. «Нет, это не трусость», — вмешался Радзивилл. «В ваших войсках, пан гетман, простые ратники, русские и православные, они не хотят проливать кровь своих соплеменников и единоверцев. Может быть, вы и правы, пан воевода, вы всегда лучше знаете, даже когда сидите в Вильне, а я воюю с московитами. Кстати, все ульские крепостные пушки сделаны в Москве, и пушки, заметьте, стреляли очень метко. Но вы совершенно правы, ваше величество», — с поклоном сказал Ян Хаткевич королю. «Подвоз в Нарву военного снаряжения умножает силы московского царя, и было бы желательно пресечь все пути к этому. Недавно мы, по примеру шведов и датчан, создали свой каперский флот». Примечание. Каперский корсарский флот, состоящий из кораблей, принадлежавших частным лицам, сражающийся по решению своего правительства с вражескими кораблями. «Я назначил адмиралом опытного немца Михаила Фигенау и дал кораблям белый флаг со своим гербом. К сожалению, бургомистр Гданьска Георг Клейфельд оказался негодяем. Он препятствует нашим славным корсарам входить в гавань. Кораблям негде укрыться от непогоды и негде пополнить свои запасы. Но я доберусь, я научу мерзких ратманов выполнять мои приказы. А пока, — король вздохнул, — дело идет плохо. Корабли стоят дорого, очень дорого. Я хотел бы построить 4 больших корабля, но денег нет. Пан гетман, — вдруг вспомнил он, — ты мне говорил, что в московском государстве готовится смута. Бояре недовольны великим князем. Мы посылали письма к вельможам. Ты говорил еще, что бояре готовы выдать нам московского князя, если я с войском подойду к рубежам. Однако я напрасно ждал в Радошковичах. Русские вельможи очень недовольны порядками в государстве, ваше величество. Дело еще не закончено, но много недовольных погибли от руки великого князя. Он карает и правых, и виноватых. Заговор раскрыт, но смута на этом не закончится. Московит ослаблен Ливонской войной. Я надеюсь, что ему скоро придется уступить свое место двоюродному брату. Что слышно, ваше величество, о походе на Астрахань турецкого султана? В будущем году поход состоится. Крымский хан поможет султану. О, превосходно! Я сообщу эту новость кому следует в Москву. Вы разрешите, ваше величество? Да-да, делайте как лучше, пан гетман. Король зевнул, после сытного обеда его клонило ко сну. Хотел тебя спросить, что ты слышал о русском купце, о Нике Строганове? Мне говорили, что он очень богат, правда ли это? Богат? Таких, как он, нет во всем мире. Семейство Фуггеров – бедняки в сравнении с ним. Рядом со Строгановым остальные русские купцы-карлики, едва видимые у его ног, принадлежащие ему где-то на востоке земли больше датского государства, больше всей Ливонии. Он содержит свое собственное войско, его люди добывают бесчисленное множество мехов в далекой Сибири. Странно, что московский князь терпит возле себя такого богатого человека. Великий князь, ваше величество, понимает, что, уничтожив Строганова, он срубил бы сук, на котором сидит. А Ника Строганов добывает медь и железо, у него отличные мастера. В придачу ко всему он крупный судовладелец. Жаль, что такие люди появились у московского князя, а не у нас. Род Строгановых, ваше величество, известен в московском государстве еще в XIV веке, а сейчас, с открытием русской торговли в Нарве, Строгановы разбогатели еще больше. Хорошо, спасибо тебе, пан гетман. А теперь выпьем. Король поднял кубок. Я пью за успехи нашего оружия на море, за то, чтобы Нарва превратилась в огромную мышеловку для тех, кто повезет свои товары московитам. А я, ваше величество, — воскликнул веленский воевода Радзивилл, — пью за нового московского князя Владимира Андреевича Старицкого. Ты прав, мой дорогой, это самое главное. А теперь, друзья мои, не грех отдохнуть. Проводи меня в постель, пан воевода. Глава 7. Лучше питаться кровью неприятеля, нежели питать его своей. У впадения реки Наровы в море стоит русская крепость. Она закрывает устье реки от вражеских кораблей. Крепость ставили по царскому указу из столетней лиственницы лет 10 назад дьяк Иван Выродков вместе с дьяком Петром Петровым. Дьяки поставили ее крепко и надежно. Ни один вражеский корабль не мог просочить с моря в реку мимо дальнобойных пушек крепости. Но не только пушки охраняли город Нарву от врагов.